Сделать сердце каменным. Впервые за несколько месяцев, проснувшись в комфортабельной кровати, Орсон на протяжении блаженного момента гадал, не приснилось ли ему все это. Восстание, великая перемена, народный суд, ревущие толпы и тюремные камеры, фигуры, падающие с цепной башни. Потом он увидел луч солнца в прорези между тяжелыми портьерами, слабо отблескивающий на позолоченных обоях, и на него восхитительным приливом нахлынуло воспоминание о том, чья это кровать. По его лицу разлилась улыбка, он потянулся, повернулся на бок, думая о том, чтобы вежливо предложить Рикке воспользоваться его утренней твердостью, раз уж она с таким энтузиазмом отнеслась к полуночной. Но кровать была пуста. Кто-то оставил на стуле чистую одежду, так что он выскользнул из-под одеяла и натянул штаны. Подкрался к окну и осторожно, одним пальцем отвел портьеру, чтобы выглянуть наружу. За садом, блестевшим от ночного дождя, лежал прямой проспект. Сквозь набухающие почками ветви промелькнули флаги, кажется, перекрещенные молотки Инглии. Он услышал знакомый топот облаченных в доспехи людей и отпустил портьеру. Без сомнения, его еще искали. Очевидно, он был еще далеко не свободен. Но если Рикке на его стороне, у него есть шанс. В Адуе, этом самозванном центре цивилизации, любили считать все, что лежит по ту сторону Кругового моря, диким и варварским. Но они могли бы многому поучиться у северян. Храбрости, выносливости, преданности, энтузиазму касательно твердости, если на то пошло. Он понял, что снова улыбается. Орсо понятия не имел, что будет дальше, но впервые за долгое время ему не терпелось это выяснить. Мягко ступая босыми ногами, он спустился по лестнице в пустой коридор. Далеко не впервые ему доводилось тайком выбираться из дамской спальни, но ставки еще никогда не были так высоки. Он услышал тихие голоса, говорящие на северном наречии, пересек коридор и открыл дверь обеденной залы. Рикке сидела во главе стола, накрытого к завтраку. Изерни Фейл, склонившись к ней и положа одну руку на спинку ее стула, что-то бормотало ей на ухо. У Орса сложилось впечатление, что он прервал трудный разговор, предметом которого, скорее всего, являлся он сам. Судя по сдвинутым бровям Изерн, его умение очаровывать женщин не распространялось на горянок. Но, возможно, с тех пор, как он потерял корону, оно вообще больше не распространялось особенно далеко. Удивительно еще, что оно смогло дотянуться до Рикки. Впрочем, глядя на озабоченное выражение ее лица, Орсо подумал, что, возможно, сейчас, в холодном утреннем свете, это уже и с ней не работает. Но отец Орсо всегда говорил, что лучший способ поднять настроение – это вести себя так, словно оно уже парит на недосягаемой высоте. Этот подход он применял к матери Орсо на протяжении 30 лет, впрочем, абсолютно без успеха. Так что Орсо налепил на лицо улыбку и вошел в комнату. «Доброе утро!» – поздоровался он с почти оскорбительной веселостью. «Какое там утро?» – буркнула Изерн. Не переставая жевать, она прошагала мимо него к двери. И действительно, судя по укороченным пятнам солнечного света под окнами, был уже почти полдень. «Моя мать сочла бы великой победой, если бы ей удалось поднять меня в такой час». Орсо облизнул губы и выдвинул себе стул. После усилий прошедшей ночи у него образовался здоровый аппетит. Это если не говорить о том, что он почти ничего не ел в предыдущие дни. «Ты не возражаешь?» «Не стесняйся», — пригласила Рикке. Орсо принялся накладывать на тарелку сосиски, сглатывая слюну. «Есть ли что-нибудь лучше, чем хорошая трапеза после долгого поста?» «На севере есть люди, которые предпочитают хорошую месть после долгой вражды». Он закрыл глаза, жуя с неподдельным удовольствием. «Месть не наполнит желудок. Ты говоришь в точности, как мой отец. Судя по всему, что я о нем слышал, он был очень здравомыслящим человеком». «Он был сплошное сердце», — отозвалась Рикке, гоняя по столу крошки вокруг своей тарелки. Орсо почувствовал необходимость снова развеять эту завесу уныния. «Скушай яйцо», — сказал он, беря его с блюда и протягивая Рикке. Не самый выдающийся подарок, особенно учитывая, что это вообще-то было ее яйцо. Ну так и что, ей теперь принадлежал весь север. У нее была вся власть, в то время как он не мог предложить ей ничего, кроме своего замечательного чувства юмора. «Ты выглядишь не вполне счастливой», — заметил он. Рикке выхватила яйцо у него из пальцев и принялась постукивать им по краю стола, аккуратно облупливая скорлупу. «Много о чем надо подумать». «Жалеешь о сделанном?» Она резко подняла голову. Глядя в этот зияющий зрачок ее волшебного глаза, он по-прежнему ощущал испуг и возбуждение одновременно, словно она могла видеть в нем какую-то скрытую истину, о которой он сам не догадывался. «Почему ты так сказал?» «У меня и у самого это часто бывает. Я могу узнать собрата по несчастью. Наверное, это нелегко знать, что будет дальше». «Верно». Она принялась отколупывать разбитую скорлупу ногтями. «Я часто спорила с Изарн насчет того, благословение это или проклятие. До сих пор мечусь от одного к другому». «Как и все мы. Как флаги, которые кидает туда, куда подует ветер. Даже когда он открывается, долгий взгляд не дает всех ответов. Это все туман и шепоты. Приходится искать свой собственный путь к правде». Рикке снова поглядела на него, и снова он ощутил то же возбуждение и тот же страх. «Хочешь узнать страшную правду? Секрет, который я не осмеливалась открыть еще никому?» «Ну, если она будет не слишком страшной». Рикке наклонилась к нему, понизив голос. «Правда в том, раньше я видела всякое. До того, как умер мой отец. До того, как я захватила север. До того, как я убила Стура и Кальдера. До того, как я стала черной Рикке, а была просто той девчонкой, которой ты дал яйцо». Она показала на свое татуированное лицо. «Но с тех пор, как были начертаны эти руны, ничего». Она впилась зубами в яйцо и откинулась на спинку, продолжая говорить с набитым ртом. «Похоже, мой долгий взгляд закрылся навсегда». «То есть ты просто притворяешься?» «Я делаю то, что пытался делать мой отец. Даю людям хотя бы капельку того, чего они хотят. Людям нравится думать, что есть кто-то, кто знает, что будет дальше. Тогда им не приходится самим заботиться на этот счет». Орса надул щеки. «Вот уж никогда бы не сказал, что у тебя есть сомнения. Ты выглядишь такой уверенной в себе». Орса вдруг фыркнул от смеха. Возможно, кое-где он все же видел нечто подобное. «В какой-то мере ты напоминаешь мне Савин». Рикке вовсе не сочла это за комплимент. «Я изменилась, это верно. Мне пришлось стать тверже». «Поверь специалисту по разочаровыванию своих родителей, я уверен, что твой отец тобой бы очень гордился». Он надеялся успокоить ее добрым словом, но она вздрогнула так, словно сказанное причинило ей боль. «Хотела бы я так думать». Она поглядела за окно. Яркие квадраты переплета отражались в ее глазу. «Однажды мне было видение, наверное, всего лишь год или два назад, хотя кажется, будто это было давным-давно. Все это сбылось, так или иначе. Я видела, как волк проглотил солнце». Орсо подумал над этим. «Что ж, я не маг, искусный в толковании видений, но я бы сказал, что это был Стур Сумрак, идущий войной на Союз. Потом я видела, как волка проглотил лев». Орсо откинулся назад, наслаждаясь игрой. «Молодой лев! Его победа над большим волком в круге!» «Потом льва проглотил ягненок». Орса не смог сдержать улыбки. «А это был я, давший Броку всецело заслуженный пинок под зад при Стоффенбеке». «А потом ягненка проглотила сова». Улыбка Орса поблекла. «Сова? Что еще за сова?» «Я не могла взять этого в толк». Рикке поглядела на него с ужасно странным, ужасно печальным выражением. «До этого момента». Орса начал ощущать беспокойство. «Ну, кто же она?» «Сова — это я», — сказала Рикке. Двери обеденной залы распахнулись. Первым вошел Коул Трясучка, блестя металлическим глазом. За ним шли двое инглийцев, которых Орса часто видел на передних скамьях в народном суде. Один мясистый, другой поджарый. Гловард и Юранд. О прибытии последнего гостя еще до его появления оповестил скрип сочленений его искусственной ноги, сопровождаемый уже знакомым падающим ощущением разрушенных надежд. «Леодан Брок!» Орса сунул в рот еще один кусок сосиски, но она показалась ему совсем безвкусной. «Как вам только не надоест убивать мне все настроение!» Брок выглядел еще более изможденным, бледным и яростным, чем в последний раз, когда Орса его видел. В тот день, когда сгорел круг лордов, и он ударил маршала Фореста кинжалом в грудь. Те превосходные качества, которым все когда-то так в нем завидовали, честность, отвага, грубоватое добродушие, казалось, были выдавлены из него, как мякоть из лимона, оставив лишь жгучие семена гордыни, гнева и ненасытной жажды побеждать. Ну и еще поистине непростительное отсутствие какого-либо чувства юмора. «Вы, однако, заставили меня поплясать последнюю пару недель!» Прорычал он, словно отчаянные попытки Орса остаться в живых были задуманы лишь для того, чтобы оскорбить его лично. «Не моя вина, что вы такой плохой танцор», — парировал Орса. Изерный Фейл, стоявшая, прислонясь к дверному косяку, не удержалась и фыркнула. Никто из остальных, как и следовало ожидать, не был в настроении веселиться. Орса оглядел комнату, прикидывая, не поздно ли еще попытаться прорваться, но он очень сомневался, что справится с Коулом трясучкой, будучи вооружен одной только вилкой. Рикки заговорила медленно, тихо, словно пытаясь убедить саму себя. «Север прошел сквозь огонь, Орса. Это я разожгла этот огонь. Если бы дело касалось только меня...» Она поморщилась и сердито оборвала себя. «Но теперь я должна думать обо всех этих людях. Им нужен мир». «Ну да, и очевидно, я являюсь его залогом». Орса обвел взглядом Гловарда, Брока, Юранда, Изерн, Трясучку, потом снова посмотрел на Рикки. «Ты обещала, что будешь драться вместе с ним против меня. Потом ты нарушила свое слово. И вот теперь я та цена, которую ты платишь, чтобы снова вернуть себе его расположение. Если он еще способен испытывать расположение хоть к чему-то». «Постоянная боль истощает терпение», — сказал Брок. «Мы в аду и любим считать все, что лежит по ту сторону Кругового моря, диким и варварским». Орса, вздохнув, аккуратно отложил нож и вилку с отчетливым завершающим стуком. Его завтрак был окончен. И не только завтрак. «Но, как выясняется, вы, северяне, могли бы многому нас поучить. Например, вероломству». Изерн, кажется, едва заметно пожала плечами, в том смысле, что ей наплевать. Трясучка не шевельнул вообще ничем. Рикке, по крайней мере, не сочла за труд поморщиться. «Вождь должен быть твердым, чтобы другие могли быть мягкими», проговорила она, хмуро глядя в стол. «Вождь должен сделать свое сердце каменным». «Или вообще избавиться от него», вставил Брок. «Наконец-то мы в чем-то согласны». Изерн и Фейл почесала ямку между ключицами и подмигнула ему. «Безжалостность — качество, которому благоволит луна». Орса испытывал искушение завопить, выплеснуть свой гнев, но это бы испортило такое чудесное утро. Много лет, когда он был на виду, и каждое его действие подвергалось пристальному рассмотрению, он жил с полным отсутствием достоинства. Сейчас, без свидетелей, он был намерен держаться за каждый его клочок. Он отодвинул стул, встал и отвесил Рикке свой самый учтивый поклон. «Должен заметить, что ни в малейшей степени не виню за это тебя. Ужасно невежливо с моей стороны свалиться, как снег на голову. Это полностью моя вина. Фактически я...» Орса удивленно улыбнулся, осознав, что это действительно так. «Я даже рад, что нам довелось побыть вместе». Рикки снова сморщилась, еще сильнее, чем прежде, когда Гловард подошел к нему, держа в руках тяжелые кандалы. «Можешь мне не верить, но я тоже рада». «Какой неправдоподобный роман!» — насмешливо хмыкнул Брок, кривя бледные губы от явного отвращения. Или это была ревность? Взгляд, который метнула в него Рикки, был в достаточной степени свирепым. «Мы в расчете!» — процедила она сквозь стиснутые зубы. Брок раздул ноздри. Возможно, у молодого льва наблюдался недостаток конечностей по сравнению с днями его славы, но он все еще являлся обладателем героической пары ноздрей. «Отведите его куда-нибудь, откуда он не сможет сбежать, черт возьми!» — рявкнул он Юранду. «И где про него не узнает леди Регент? До поры до времени!» Он снова взглянул на Рикки. «Мы в расчете, но не будем забывать точить мечи, просто на всякий случай». «Мой меч выковал мастер-делатель», — сообщил Коул Трясучка своим свистящим шепотом. «Он никогда не тупится». Это не было угрозой. Пожалуй, если и есть преимущество в том, чтобы иметь огромный шрам и металлический глаз, то оно в том, что ты можешь быть угрожающим, не прикладывая к этому ровным счетом никаких усилий. «Ха!» — отозвался Брок и заковылял к двери, поскрипывая металлической ногой. На запястьях Орса защелкнулись наручники. Гловард проговорил с откровенной неловкостью. «Надеюсь, это не слишком туго, ваше?» «Нет-нет», — заверил Орса. Самые удобные оковы из всех, что я носил. А мне в последнее время довелось перепробовать несколько вариантов». Он бросил последний взгляд на Рикке, сидевшую в солнечных лучах во главе стола. Он был бы рад провести с ней больше времени, но, пожалуй, на это никогда не было особых шансов. «Мир между Севером и Союзом!» — он хохотнул. «Честное слово, я оставляю после себя гораздо больше, чем можно было ожидать». И он с беспечным видом вышел из зала. Ну, то есть, настолько беспечным, насколько это возможно в кандалах. То есть, не особенно.